Как всегда, он находил и те уголки войны, на которые никто другой внимания не обращал. Жизнь, пусть уродливая, увечная, продолжалась и на войне. Стейнбек видел ее, и она была важнее и ярче реляции о подвигах и боях. В 1958 он соберет воедино тогдашние истории и опубликует под названием «Когда-то была война» и напишет о ней. «В этих корреспонденциях много такого, о чем я и не подозревал. Они вызывают ненависть к войне вообще. А я-то считал, черт возьми, что по меньшей мере восхваляю войну». В декабре 1943-го он вернулся с войны вместе со своим верным, замученным военными репортажами, Поросягасом. Ностальгия по прошлому, тоска по когда-то беззаботной, безбедной жизни, когда все неприятности были только до обеда или до завтрака, когда завтрак этот удавалось найти, или, покуда не кончится дождь, по Монтерею его молодости, по кварталу Тортилья-Флет и веселым Пайсано родили консервный ряд. Это замечательная книга. Легкая, брызжущая мальчишеским весельем, безрассудная, но и мудрая, и глубокая, и добрая. Стейнбековский язык здесь удивителен, волшебен и упруг. Критика же в лучшем случае пренебрежительно усмехнулась забавам социалиста и пропагандиста. В худшем обвинила чуть ли не в измене пролетарскому делу. И словно откликнувшись, Стейнбек пишет «Жемчужину», страшную, плоскую, тяжеловесную, угловатую, пуританскую, насквозь черно-белую притчу о внезапном богатстве, преступлениях и гибели из-за него. «Жемчужина» кажется мертвым дном, перигеем всего написанного Стейнбеком. Странно, но первый перевод «Квартала Тортилья-Флет» на русский язык, опубликованный в 1963 году, зачем-то, возможно, смутившись озорной вольностью и равновесия ради, уместили под одну обложку с уже издававшейся «Жемчужиной». Автор предисловия Мендельсон без конца извинялся перед советским читателем за то, что ему представлена легкомысленная комическая сказка, собрание анекдотов из жизни не вполне реальных персонажей. На самом-то деле, едва ли не самых живых и реальных из всех населяющих стейнбековские страницы. Кое-где автор делает попытки представить персонажей явно дегенеративного склада воплощением самых лучших человеческих качеств. И это написано про блаженного в своей простоте благородного, нищего, пирата, давшего обет скопить денег, чтобы купить для святого Франциска золотой подсвечник в благодарность за излечение собаки. А в мертвяще-казенной, тяжеловесной, свинцовой похвале отчеканен приговор, одно из лучших, наиболее значительных в идейном и художественном плане произведений Стейнбека «В жемчужине резче выпечена буржуазная сущность зла». Мрачный триумф духа тяжести, вдавившего, наконец, несчастного Поросягаса в постамент. И дальше тяжесть, которую приходилось волочить на себе бедному крылатому свину, все прибавлялось. Хотя изредка ему удавалось выбраться из-под нее и вдоволь порезвиться. Живые лица все больше мешали с расставленными по полочкам клише, ткань текста безжалостно краилась под схему. Роман становился похож на завод в строительных лесах. Грязь, захватанные пальцами кальки, дым и завалы бетонных обломков, и плоскости, какофония углов, люди, усталые, собравшиеся в уголке перекурить. Иногда стройка завершалась в величественное здание, иногда оставалась полудостроенным скелетом, набитым гипсовыми масками. Стейнбек метался, пробовал, экспериментировал с формами романа, со стилем, с языком. Сценарии, притчи, втиснутый в прокрустово ложе провинциальной жизни миф, забытая деревня, Вива Сапата, яркий огонь, заблудившийся автобус и, как просвет, добрый, веселый и правдивый русский дневник. Записки о путешествии вместе с фотографом Робертом Капа по послевоенному Советскому Союзу. Поросягас вдоволь порезвился и посмеялся на бескрайних просторах победившего социализма. И в результате написанную в 1948 году книжку опубликовали в Советском Союзе лишь спустя 40 лет. Стенберг пробовал найти формулу успеха, не пытаясь копировать самого себя. Читатели, судя по продажам, воспринимали результаты экспериментов вполне положительно. Критики блюзжали, упрекали в отсутствии значительного и увлечения проходными вещами. Роман-автобиографию «К востоку от Эдема» Стенберг замыслил как книгу, способную по размаху и силе сравняться с «Гроздьями гнева». Он писал другу-художнику Бо Бескову: «Это то, что я готовился написать всю свою жизнь. Это книга моей жизни. Я все время ждал, когда начну ее писать». Исполинский замысел. Две книги в одной. Эпическое полотно «Родной земли». Миф о Каине и Авеле. И рассказ о родительской семье. История моей страны и моя. И я хочу вести обе эти истории порзнь. Критика назвала роман бессвязным и многословным, символизм его неуклюжим и натянутым. Нынешнее поколение критиков, более снисходительное к трудам классиков, определило его одним из первых метароманов, исследующих роль художника как творца. Шиллинглоу. И снова за титаническим усилием последовало отступление, отдых, отпуск для перетрудившегося стареющего Поросягаса. В честь Эда Рикетса, погибшего в 1948 году, Стенберг пишет предложение консервного ряда, роман «Благостный четверг», где главный герой, Док, воплощение Эда, находит настоящую любовь, проститутку Сьюзи, женщину с золотым сердцем. Но источник, питавший жизнь неунывающих пайсано на стенбековских страницах, видимо, иссякает. А быть может, дело как раз в том, что роман и задумывался как возвращение долга, как памятник другу. И потому под натужной веселостью местами отчетливо чувствуется мертвая холодность камня. А после «Благостного четверга» появилось короткое правление Пипина IV. После него Стенберг написал еще один роман, монументальную «Зиму тревоги нашей», амбициозный финальный плод похода за великим американским романом. Критики объявили роман свидетельством того, что Стенберг окончательно истощился, и даже при суждении Нобелевской премии их мнение не изменило. «Зима тревоги нашей» стала последним его романом. Он занимался публицистикой, писал письма друзьям помногу, иногда по нескольку в день, пробовал заняться переводом, принялся поддерживать президента Линдона Джонсона и агитировать за войну во Вьетнаме, даже съездил к служившим там сыновьям, заработал медаль свободы и репутацию предателя всего, что когда-то защищал. А поход за великим романом окончился разочарованием и равнодушием. В трактате профессора Бенсона говорится: «Старые проблемы вернулись мучить его. Что такое роман? Что такое художественная литература? Как она соотносится с реальностью?» Для Стенберга эти вопросы были столь же реальными, как для автомеханика, проснувшегося однажды и задумавшегося: «А что же такое карбюратор? И как он соотносится с внутренним сгоранием бензина? Что бы это, черт возьми, значило?» Великий поиск обернулся великой потерей. Критика проигнорировала короткое правление Пипина IV, и сейчас в энциклопедических биографиях и академических исследованиях его едва удостаивают вниманием. А между тем он истинный памятник Стенбеку-романисту, и не надмогильный камень, а живое сильное дерево. То самое, проросшее сквозь квартал Тортильев-Лет и консервный ряд, и вновь расцветшее в смешной, абсурдной, мудрой сказке о том, как надоевшая самой себе французская демократия проголосовала за собственное упразднение и в одночасье переоделась монархией. А монархам выпало быть мягкому и доброму, немного ленивому, но самоотверженному и вдохновенному астроному, влюбленному в ночное небо и свою спокойную размеренную жизнь. Оказалось, что в жилах его течет та же кровь, что текла в жилах Карла Великого, а королевскую кровь, как известно, разбавить невозможно, что он законный наследник династии, которая взошла на престол не мечом и ядом, а народным избранием, и потому по общему согласию 42 французских партий он единственный достоин трона возрожденного королевства. На бедного астронома, чьей самой сокровенной мечтой было заслужить избрание в Академию, вдруг обрушилась Франция и корона. Но бедный Пипин Эристаль не сдался, не пустил все на самотек, предоставив решать другим. Он сделал, что смог. Попытался искоренить несправедливость и помочь другим сделать Францию сильнее и лучше. Он знал, что проиграет, что за такие проекты поплатится многим, но все равно продолжал делать задуманное, считая, что даже поражение может обернуться победой, если он хоть кого-то заставит задуматься. Бедный, отважный Пипин Эристаль, альтер-эго самого Джона Стейнбека, раньше созерцающим, отстраненным, мягким и мудрым наблюдателем и свидетелем мира, в его романах был легко узнаваемый под разными масками док Эд Рикардс. Теперь же Стейнбек встал на его место сам. Неудача попытки Пипина изменить мир отражает неудачу самого Стейнбека. Он участвовал в предвыборных кампаниях 1952-56, писал речи для сторонников Эдлая Стивенсона, оба раза проигравшего, осмеянного, униженного. Но короткое правление Пипина IV не стало романом разочарования. Напротив, проиграв, герой не погиб, по крайней мере для тех, кому был по-настоящему дорог, и для того, что было дорого ему. Он вернулся назад, в свой дом в центре Парижа, устроенный в бывшей конюшне ордена рыцарей иоанитов, к своему телескопу и жене. Как и сам Стейнбек, оставивший в конце концов изнурительные попытки дотянуться до выдуманных им же великих целей, не принявшийся просто писать. Опубликованное в Нобелевский его год безыскусное и живое путешествие с Чарли в поисках Америки, дневник бродяжничества по Америке в компании с Пуделем, читается сейчас куда интереснее зимы тревоги нашей. Смех истории о неуклюжем короле и его королевстве, которому трон вовсе не нужен, мог бы стать очень злым, если бы не был мудрым. В этой книге Стейнбек не судит и не высмеивает, только усмехается. Новоявленный король Франции берет уроки смешивания мартини и королевствования у американского юнца Тодда Джонсона, сына миллионера, короля кур из Петалумы, штат Калифорния. И с изумлением узнает, что в современной демократической Америке, оказывается, средневекового куда больше, чем в Европе, волочащей за собой прошлое. Что советы директоров мегакорпораций вполне схожи с разбойной ватагой, обузданной до поры до времени лишь страхом перед себе подобными. Не потому ли и рождается у лукавого дядюшки Пипина, Шарля Мартеля, антиквара и обаятельного плута, проект продажи в Америке титулов? Проекту предрекали безумный успех, и в конце концов титульной лихорадкой заболел даже отец Тодда, глубоко презиравший всех, кто не добился успеха собственными руками и головой, поднявшись из самых низов. Тут Стейнбек усмехается извечному американскому идеалу. Непреклонный Джонсон, король 237 миллионов белых леггорнов, люто ненавидит кур. Повседневностью новоявленного королевства приходится управлять вместо своего витающего в облаках супруга жене Пипина Марии, добродетельной, терпеливой, почти образцовой француженки, которую можно упрекнуть разве только в чрезмерном пристрастии к расстановке по местам и раскладыванию по полочкам. Ей приходится заниматься уборкой в стране и Версале так же, как когда-то в своей квартире. а водопровод в Версале подведен главным образом к фонтанам. Отопления нет, из рассохшихся рам сквозит. Мебель ломают на куски и жгут в каминах новоявленные придворные. Невообразимая полууголовная шайка немыслимых оборванцев, потому что даже летом Версаль — настоящий холодильник. Придворные прожорливые, лицемерные, вороваты. Крестьяне соседних ферм угрожают явиться в Версаль с вилами и топорами, потому что их птичники регулярно обкрадывают. В парижских магазинах учреждена особая служба наблюдения за придворными. Они к тому же и высокомерны. Жизнь для королевы Мари была бы вовсе невыносимой, если бы не помощь ее школьной подруги, когда-то Сюзанны Леско, а ныне монахини Гиацинты, бывшей звезды стриптиза Фоли Бержер, ушедшей со сцены из-за плоскостопия и любимой в своем монастыре за житейскую мудрость и знание жизни. Монахиня стала тайной советницей и утешительницей королевы, укротителем придворных и мягкой, но непреклонной рукой, повелевающей Франции. Кроме того, она помогла Мари управиться с дочерью Клотильдой, к 20 годам успевшей пережить поразительную чехарду успехов и разочарований. Клотильда — незлобивый шарж на юную Франсуазу Саган. В 12 бунтовала против всего, о чем только могла помыслить. В 14 решила посвятить себя излечению человечества. В 15 написала ставший бестселлером роман «Прощай, моя жизнь». В 16,5 стала коммунисткой. В 17 решила стать монахиней-молчальницей в ордене, давшим обет благотворительного педикюра для нищих. А в 20, сделавшись принцессой, влюбилась без памяти в простодушного и сметливого принца Куриного королевства. В коротком правлении Пипина IV Стейнбек посмеивается над демократией и над аристократией, над туристами, газетами, академиками, корпорациями и кутюрье, над партиями, министрами и джазом, над Америкой, Советским Союзом, Францией и даже княжеством Монако, над всем и всеми поровну, никого особо не обижая. Но в Советском Союзе существование в романе христианских коммунистов, прото- и неокоммунистов и коммунистов как таковых, которые к тому же раскололись на сталинистов, троцкистов, хрущевцев и булганинцев, по-видимому, восприняли неадекватно. Равно как и намеки на аншлюс Чехословакии и блистательное обоснование необходимости реставрации французской монархии как средства укрепления классовой борьбы. Потому, несмотря на все заслуги автора «Гроздьев гнева» и «Жемчужины», несмотря на то, что уже в повести о короле Пипине была выражена озабоченность судьбами демократии в Соединенных Штатах Америки, Мендельсон, удивительная история о короле Франции, увидевшем ее, узнавшем ее по-настоящему только с трона, пришла к российским читателям только сейчас, спустя без малого полвека после того, как появилась на свет. Дмитрий Могилевцев.